Глава третья. Короткое чувство невесомости, и я оказалась в длинном коридоре с множеством дверей. Первое, что бросилось в глаза, — это грязь. По углам виднелись разводы пыли, на потолке паутина, и парочка полосатых чулок болталась на ближайшей дверной ручке. Второе, что озадачило — количество студенток. Ведь я точно слышала перезвон, оповестивший о начале учебного процесса. Странно. Покосившись на номер ближайшей комнаты, я поспешила к своей. На меня поглядывали с интересом, но останавливать и заговаривать никто не стал. Внутри мое новое место жительства оказалось скромным. Узкая кровать, письменный стол и стул, тумбочка и платяной шкаф. Прямо как в книжке. Зато вид из окна, вот он, оказался потрясающим. То самое серебряное озеро. В лучах солнца оно сверкало, подсвечивая ближайший лес и играя зайчиками на далеких горных вершинах. Чуть ближе находился полигон с измученными студентами. Кажется, на окне стояла защита от шума, криков и взрывов слышно не было. Еще немного полюбовавшись видом, я сунула нос в шкаф. Ученические платья красивого темно-серого цвета с белыми воротничками и манжетами. Мантия чуть светлее, но того же оттенка. И забавный значок лупы. Намек, что студент в поисках своего призвания? Переодевшись, я окинула себя придирчивым взглядом. Из зеркала смотрела невысокая девушка 22 лет с длинными каштановыми волосами и большими синими глазами. Вот и все мои достоинства. В остальном самое обычное и непримечательное. Кажется, не худшие качества для ведьмочки, пообещавшей дракону не шалить и не влезать в неприятности. На столе обнаружился бланк с перечнем занятий, доступных для посещения вольнослушателями. Напротив каждого наименования имелся квадратик для заполнения. Быстро пробежав глазами по списку, я решила взять бланк с собой и посоветоваться с Йеном. Все же он здесь дольше и лучше знает, какие предметы стоит посещать, а какие можно наверстать самостоятельно в библиотеке. Да и его друзей расспросить не помешает. Взяв кем-то заботливо собранную сумку с тетрадями, письменными принадлежностями и картой Академии, я вышла в коридор. В очередной раз подивилась грязи. Сравнила со своей чистой и уютной комнатой. Озадачилась и подспешила к столовой. Как раз добралась до первого этажа замка, когда пространство огласил длинный перезвон колокольчиков, и студенты буквально заполнили пространство. В глазах снова зарябило от цветных мантий. Какие они все-таки красивые! Меня рассматривали с не меньшим интересом, обращая внимание сначала на значок, а потом уже на лицо. «Новенькая!» Загородив проход, передо мной встал здоровенный парень с темно-зеленой кожей и забавно приплюснутым носом. «Можно сказать и так». «Хорошенькая», — поддержал его другой, значительно ниже и жилистее. «Как зовут?» «Дарина». «Какое прелестное имя», — добавил третий, рыжий с россыпью веснушек. «Давай мы тебе все покажем и расскажем». «Прости, Майкл, ты опоздал». Рядом возник Йен, и я слегка расслабилась. «Опять ты!» — пробурчал рыжий, печально вздыхая. «Везде успеваешь первым». «Главное, первым успеть на раздачу». Хмыкнул зеленый здоровяк и покосился на меня. «Пошли, мелочь. Покажем, где здесь кормят». «А-а-а!» — нерешительно протянула я, косясь на бестиаролога. «Это мои друзья», — пояснил блондин, когда трое незнакомцев расплылись в приветственных улыбках. «Балбесы жуткие, но спины прикроют и в обиду не дадут. Торт, орк из степей ветров. Грубая сила нашей компании. Леонард Эристон. Кивок на жилистого. Из Сумеречной империи. Отличный мечник, хочу тебе сказать. Ревар Майл». При этих словах рыжий грациозно поклонился, и я обратила внимание на его мохнатые ушки. «Оборотень. Наш следопыт и шпион». «Приятно познакомиться», — кивнула ребятам, смущенно улыбаясь. «Все, бежим, а то опять самое вкусное разберут». Скомандовал один из них и первым направился в нужную сторону. «Йен, ты сказал про команду. Это вы себя так называете или...» «У нас, как и в любой академии, есть соревнования. Русалочьи заплывы — лишь одно из них. За столом я познакомлю тебя с оставшимися членами и расскажу подробнее». К сожалению, узнать подробности сразу не вышло. Сначала мы толкались на раздаче в очереди за странное нечто, в котором с трудом, но опознался суп. К нему полагался кусочек черствого хлеба и зеленое яблоко. «Это вот это самое вкусное?» — спросила с сомнением. «Яблоки и хлеб очень даже ничего», — хмыкнул оборотень, подмигивая. «Но их на всех не хватает, и тогда приходится есть то, что остается». «А-а-а!» — протянула я и с грустью вспомнила повара из Дворца Драконов. Только мы устроились за дальним столом с двумя симпатичными девушками, как по столовой пошла волна шепотков. «Новый ректор, а старый где?» «Дракон! Что, я драконов не видела?» «Драконов полно, но он же еще и принц! Какой же он красивый!» Я крутила головой, с интересом прислушиваясь к разговорам студентов. Судя по всему, никто не знал о смене руководства. Более того, не обратили внимания на пропажу собственного ректора. Вот это удивило больше всего. Следующее, от чего я замерла, — это описание внешности моего опекуна. Буквально за пару минут из среднестатистического дракона он превратился в самого шикарного мужчину на свете. И подробностей становилось все больше. Когда гул достиг своего пика, в дверях появился обсуждаемый индивид в сопровождении уже виденного профессора Невара. Замерев, дракон окинул пространство пристальным взглядом со своим коронным прищуром. Я знала, что последует за ним — неприятности. Но взбудораженные студенты даже не подозревали о нависшей над ними опасности. Парни смотрели оценивающе, а девушки — уже влюбленными глазами. «Ой, что будет?» В воцарившейся тишине лорд Раткар добрался до небольшого возвышения, где обедал преподавательский состав. Поднялся к ним и величественно повернулся к затаившемуся залу своим прищуренным ликом. «Какой он шикарный!» — выдала одна из девушек, сидящих вместе с нами за столом. «Говорят, он участвовал в военной операции по уничтожению теневиков», — добавил орк. «Рыженький!» — вставила вторая девица. «Рыженький у нас я», — парировал Ривар. «А этот медный». «Гранатовый», — внесла я свою поправку, ковыряясь в супе. «Издревле Академия Златоносного считалась одним из лучших учебных заведений. Здесь готовили настоящих специалистов, мастеров своего дела, тех, кого впоследствии называли историческими личностями. Студенты славились не только магией, но и боевыми навыками». От этих слов мужская половина Академии приосанилась. Все самодовольно переглядывались. Им явно польстили слова ректора о собственной будущей значимости. «А у него есть жена?» — снова спросила черноволосая девушка за нашим столом. «Нет», — ответила я задумчиво, пытаясь понять, к чему клонит дракон. «Ты откуда знаешь?» «Он мой опекун», — произнесла, не глядя на любопытную девицу. «Защитники и хранители порядка. Лучшие из лучших. Самые востребованные выпускники», — продолжил лорд Раткар. «Все это не про вас. Я пробыл в Академии всего пару часов и успел полностью разочароваться как в учебной программе, так и в вашем к ней отношении. Отсутствие на лекциях, прогулы практических занятий. Вы даже умудрились рассориться с бытовыми духами Академии. Я разочарован. Во всех». Дракон обвел помещение цепким взглядом, отмечая каждого притихшего студента и преподавателя. Все смотрели с некоторым опасением, не зная, чего ждать от нового руководства. А я вот подозревала, ничего хорошего. «С завтрашнего дня учебная программа полностью изменится. За непосещаемость, неподобающее поведение и прочие повинности студенты будут отчислены. Вне зависимости от уровня магии, статуса и древности рода. Академия Златоносного — это учебное, а не увеселительное заведение. И вы, дорогие мои студенты, сполна это прочувствуете». Последние слова ректора прозвучали устрашающе. Теперь ребята переглядывались не так уверенно и уже без особого восторга. «Приятного аппетита!» пожелал ректор и с самым невозмутимым видом сел за стол. Я бы на его месте поостереглась есть. Мало ли что подсыпали в суп за то время, пока он рассказывал про перемены. А желающих отравить новое начальство набралось немало. Даже студенты за моим столиком смотрели недобро. В основном на меня. «Что?» — спросила недоуменно. «Он твой опекун», — буркнула вторая, зеленоволосая девушка. «Ага, представляете, как мне тяжело с ним приходится. Зверь, а не лорд. Ну, правда ведь зверь? Точнее, дракон. И теперь он точно задраконит всю эту академию, пока не приведет ее в порядок, и когда найдет старого ректора, не успокоится. Я уже видела лорда Раткара в действии. да и рассказы Верховной помогли составить портрет. Студентам Академии определенно будет весело. «Йен!» — потыкала я пальцем в притихшего блондина. «Ты обещал познакомить меня с девчонками и рассказать про вашу команду». «Ах, да!» — встрепенулся парень. «Вот эта черноволосая красавица Эдна Аберс, наша некромантка. Зеленоволосая нимфа Ирида, собственно, нимфа. Девочки, это Дарина». «Приятно познакомиться», — поздоровались студентки, с любопытством меня разглядывая. Я кивнула в ответ и снова посмотрела на бестиаролога. «Начиная со второго курса и на протяжении всего обучения в Академии проходят состязания между командами. Раз в месяц нас отправляют на разные испытания. По итогам выполнения командам начисляют баллы, а в конце года вручаются промежуточные призы с занесением информации в личное дело». «И что это дает?» «Укрепляет дух соперничества», — ответила вместо Йена некромантка. «Позволяет опробовать полученные знания на практике. Но главное, формирует боевые группы, которые зачастую остаются вместе даже после выпуска». «Как раз через неделю у нас новое задание», — мечтательно протянул Ривар, но затем надулся. «Если его кое-кто не отменит». «Все зависит только от вас», — пожала я плечами и с сожалением отставила тарелку с несъедобным нечто. «Как вы это едите?» «Выбора нет», — буркнул орк. «Бытовые духи не отзываются. Что мы только не делали, бесполезно». «Комнаты приходится убирать вручную. Домовые блокируют магию», — надулась худенькая тонкая Рида. «Еду готовят провинившиеся студенты». «Странно, моя комната выглядела чистой и опрятной. Может, какое-то заклинание отложенного действия?» «Кошмар, а не учеба», — поддакнула Эдна. «Чем вы так довели бытовых духов?» «Самим интересно», — вздохнул Карфин. «Ладно, давай не будем о грустном. Тебе выдали список с вариантами лекций для посещения». «Ой, да, я как раз хотела с вами посоветоваться, куда лучше записаться». «Сегодня у нас бестиарология. Можешь сходить пробно». Стал загибать пальцы Йен. «Как я уже говорил, тебе точно нужны курсы по оказанию первой помощи». «Еще бы мне хоть кто-то разъяснил, зачем они нужны». «Для эстетического удовольствия советую сходить на фехтование», — подмигнула Эдна, а ребята закатили глаза. «Особенно хорош наш Леонард». «Я предлагаю посетить оставшиеся 3 лекции с нами», — добавил Ривар. «Посмотришь, как проходят занятия в целом и что интересно послушать в частности. У нас есть потрясающие предметы, но преподаватели по ним...» «Поэтому приходится наверстывать самим», — поддакнула Ирида. «Хорошо, что у нас обширная библиотека». «Кстати, а где она находится?» «Кажется, мелкая ботаник», — прогудел Торт. «Не ботаник, а любитель и ценитель книг», — поправила я орка возмущенно. «Я так и сказал, ботаник. Мало нам было Карфина, и ты туда же». При этих словах я почти влюбленными глазами посмотрела на парня. Он знает, где найти книги. Более того, сам читает. Надо будет поблагодарить профессора Невара за столь ценное знакомство. «Вечером покажу», — хмыкнул блондин. «Еще вопросы есть?» «Пока не придумала, но они точно будут». Остаток обеда прошел под разговоры на отвлеченные темы. Я с интересом прислушивалась к беседе за столом, обсуждению учебы и возможного будущего задания. Невольно позавидовала, с какой невозмутимостью они съели свои порции супа. Меня хватило лишь на зеленое яблоко. После окончания трапезы я вместе с ребятами отправилась на выход, но была остановлена незнакомым студентом. «Ты, Малахитовая?» — ректор попросил зайти к нему в кабинет. Я удивленно покосилась на обеденный стол преподавателей, но лорда Радкара там уже не было. «Ну, раз надо, значит надо». «Пойдем, я тебя провожу», — предложил Карфин. «Ты не опоздаешь на лекцию?» «У нас еще полчаса в запасе, не переживай». «Быстро вы обедаете». «Такую стряпню лучше заглатывать, не глядя. Вот раньше духи готовили. На какие пирожки с лесными ягодами?» Мечтательно протянул Йен, и у него было такое забавное выражение лица, что я не выдержала и хихикнула. «Смешно тебе, а мы страдаем». «Не пробовали попросить прощения?» «Да что мы только не пробовали!» Махнул рукой блондин. «Тут ведь просто извиниться не выйдет. Нужно точно знать, в чем провинился. А как это сделать, если с тобой не идут на контакт?» «Сочувствую». «Но вообще ректор Радкар прав. Дисциплина в Академии аспиду под хвост. Я с детства знал, что буду здесь учиться. Изучал всю доступную информацию. грезил веселыми приключениями и великими подвигами. А в итоге... Йен не договорил и нахмурился. «Ты поэтому и собрал команду, чтобы приключаться?» «В том числе, но больше от скуки. Программа слишком легкая, только бестиарология и спасает». «Считай, что с этого дня халява закончилась». Улыбнулась я задорно, а затем посмотрела на дверь с золотой табличкой, у которой мы остановились. «Пришли. Я подожду тебя здесь». «Спасибо, но лучше беги. Мало ли, насколько меня задержат. Если что, спрошу дорогу у прогульщиков». «Точно? Ну ладно, буду ждать тебя в аудитории». Кивнув, я быстро постучала и заглянула в дверь. Приемная оказалась пустой и пыльной. На столе валялись стопки документов, какой-то засохший кусочек неопределенной выпечки и грязная чашка. Следующая дверь, ведущая непосредственно в кабинет, была приоткрыта. Снова постучала и сунула любопытный нос. «Проходи, Дарина», — пригласил лорд Радкар, указывая на свободный стул. Я присела и огляделась. Стол с документами, многочисленные шкафы, большое окно и отсутствие пыли. То ли сам дракон успел прибраться, то ли здесь тоже работали очищающие чары. «Не так я представлял первый день в Академии». Вздохнул дракон, а затем протянул мне извлеченный откуда-то здоровый бутерброд. «Наешь. На яблоках твой растущий организм долго не протянет». «Спасибо!» — пискнула счастливо. «Если бы мог, вернул тебя обратно во дворец. Не думал, что здесь все настолько запущено». «Меня больше удивило, что студенты даже не заметили отсутствие ректора. Хотя с такой дисциплиной...» «Здесь в принципе много странностей. Я теперь не исключаю, что господин Саркен сам сбежал из Звериного учебного заведения. Ну ладно он, куда смотрели проверяющие?» «Свой кошелек?» Дракон покосился на меня и хмыкнул. «Ну а что? Я читала про взятки. Распространенная практика». «Лорд Радкар», — произнесла неуверенно, глядя на него, «вы бы из чужих рук не ели и не пили, мало ли что». «Например?» «Решат вас отравить. Мне кажется, студенты и преподаватели не очень обрадовались грядущим переменам». «Спасибо за заботу», — усмехнулся дракон, откидываясь на мягкую спинку. «Да, их ждет встряска. Я не позволю позорить одну из лучших академий». «Они хотя бы выживут?» «Выживут, но не все», — кровожадно улыбнулся мой опекун. На первую в своей новой жизни лекцию я пришла вовремя, сытая и задумчивая.